Точечная раздача дерьма. Из подсобки мы с Рыжулькой выходим, готовые ко всему. К толпе народа с айфонами наперевес, к скорбным физиономиям преподов во главе с вахтерами и охраной. Но нас встречает тишина и пустота. Оказывается, пока мы занимались друг другом, мир не стоял на месте. И все нормальные люди сейчас делали то, зачем они, собственно, сюда и явились. То есть учились. Звонка на пару я не слышал, но это понятно и простительно. В другом месте сильно звенело. Все нахрен заглушало. Оглядываю серьезно потрепанную Светочку, поправляю на ней опять рубашку, жадно целую в губы. Все, вечером увидимся. «Мы не договорили», — напоминает она настойчиво, сразу перевоплощаясь из мягкой Светочки-конфеточки в дочь своего папаши-генерала. «Ага, договорим, малыш, только ты учти. Один раз в пидора я поверю. А вот два или три? Сама понимаешь, у нас не Европа. Процент голубизны на метр квадратный не зашкаливает». «Я тебе правду! И Валя...» «Все!» — шлепаю по попке, Светик взвизгивает. «Ух, аж руке приятно. И вообще, все прям так позитивно. Вот что секс целебный делает». Провожаю взглядом шикарную амплитуду Рыжулькиных бедер, выдыхаю и топаю на выход. Срочно требуется подышать и, возможно, покурить, хотя не стоит опять привыкать. Значит, подышать. Выдохнуть. Чего-то ты, Макс, совсем меру потерял. Заниматься сексом прямо посреди белого дня в подсобке без замков на двери. Да еще и Светочку-конфеточку подставлять. Мозги надо срочно возвращать на место, выстраивать хоть какую-то маломальскую стратегию. А то на волне после сексового кайфа легко планы наполеоновские строятся, а стоит чуть подумать, и все ой как непросто. Звонок с незнакомого номера застает меня уже на крыльце, как раз на моменте размышлений о том, как буду от Васильича отбояриваться. И даже не столько от Васильича, сколько от его намерений использовать меня в качестве засланного казачка еще пару лет. С учетом того, что сначала-то меня это все более чем устраивало. А вот теперь, после Светочки, вообще не хочется. Хочется чего-то менее негласного. Но фиг с ним, побегаю на низах в МВД, но гласником. Чтоб хотя бы моя женщина знала, что я не чмо последнее. «Макс, это крас», — гундосит трубка. «Я не могу в ближайшее время, сотряс у меня». «Ай-яй, какая неприятность», — усмехаюсь я. «Чё ж ты так неаккуратно?» Трубка пару секунд с ненавистью молчит, но затем крас, видно, решает не лезть в бутылку и продолжает. «Но у меня есть предложение, оно точно заинтересует». Я молчу, жду развития событий. «Короче, есть новый товар, он вообще еще не поступал. Очень клевый. Сам пробовал». «А мне какой с этого толк, крас?» – удивляюсь я. «Мне надо не оценку нового, а расклад по-старому». И твое личное участие, потому что по телефону такие вещи не обсуждают. «Так это плюс же вам. Навье, которого нигде нет, отлично пойдет в клубах», — горячится крас. «Я готовлю пока все по-старому, не думай, у меня все прозрачно. А это просто мой типа подарок». «Мне похрен, крас, я передам кому надо, и все». «Так ты сразу и образец возьми. Его тебе Гошек передаст». «Нахрена мне?» «Ну, заценишь, что не туфта». «Крас, ты меня с кем-то путаешь. Я дерьмо не трогаю». «Ну, тогда передашь тому, кто заценит». «Ну, Макс...» Голос Краса становится еще более гундосом, умоляющим. «Я пока не могу сам, а вы же ждать не будете. Это типа жест доброй воли, чтобы сотрудничество нормально пошло». «Ладно, давай. Но если дерьмо, сам понимаешь...» «Не-не, высший сорт». Я отрубаю связь, стою, прикидывая, звонить ли Васильичу или вечером просто в отчете все указать. По идее, ситуация нештатная, а с другой стороны, ну чего мне по каждому пуку с ним связываться? Смешно же. Старик и так меня щенком обзывает все время. Короче говоря, пока прикидываю хрен к носу, кончается первая половина пары, и я топаю обратно в универ. Делать видимость, что учусь. Гошик ловит меня после пары в коридоре, передает маленький сверточек, который я спокойно убираю в боковой карман карго. И иду на пару. Опять. Пока сижу, слушая заумную юридическую хрень, думаю, какого, спрашивается, хера я вообще тут делаю? Надо быстро к Васильичу с новой информацией. Но, с другой стороны, вдруг за мной посматривают. Будет неправильно, если свалю сразу после передачи дерьма. Но начальству надо все же позвонить. Пусть лучше Васильич меня в очередной раз щенком назовет, чем выяснится, что я неправильно сделал. Вот пара закончится, и... Когда в коридоре на глазах у всей университетской тусни ко мне подходят люди в штатском, показывают корочки и предлагают пройти с ними, я даже в первую секунду не понимаю ничего. И никуда не иду. Стою, как дурак, охреневая от ситуации. Правда, когда один из них, профессионально обшмонав меня, достает пакетик, что передал мне Гошек, все становится ясно. Прямо вот кристально. Я не отвечаю ни на один вопрос. Позволяю себя задержать, жду, пока поставят подписи понятые и завершатся все нужные процедуры. Вокруг нас собирается толпа. Но мне это не интересно совершенно. У них у всех одинаковые лица. Кроме одного. Рыжулька смотрит на меня с таким выражением на лице, что становится больно. Я просто и прямо отвечаю на ее немой вопрос, едва заметно качая головой, чтобы не вздумала лезть. Она и не подходит. Стоит, смотрит, губу закусывает. А затем разворачивается и уходит. А мне больно. Не выйдет у нас сегодня вечером свидание, да, Светик-семисветик? Не судьба все же.